Глава 12. Трагедия древнерусской святости. Противоположность между заволжскими нестяжателями и осифлянами поистине огромна, как в самом направлении духовной жизни, так и в социальных выводах. Одни исходят из любви, другие — из страха, страха Божия, конечно. Одни являют кротость и всепрощение, другие — строгость к грешнику. В организации иноческой жизни на одной стороне почти безвластие, на другой — суровая дисциплина. Духовная жизнь заволжцев протекает в отрешенном созерцании и умной молитве. Осифляне любят обрядовое благочестие и уставную молитву. Заволжцы защищают духовную свободу и заступаются за гонимых еретиков. Осифляне предают их на казнь. Нестяжатели предпочитают трудовую бедность, имением и даже милостыни. Осифляне ищут богатство ради социально организованной благотворительности. Заволжцы, при всей бесспорной русской генеалогии их, от преподобных Сергия и Кирилла, питаются духовными токами православного Востока. Осифляне проявляют яркий религиозный национализм. Наконец, первые дорожат независимостью от светской власти. Последние работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его попечение и свои монастыри, и всю русскую церковь. Начало духовной свободы и мистической жизни противостоят социальной организации и уставному благочестию. Сама по себе противоположность духовных направлений не означает с необходимостью борьбы между ними. Но практические выводы, отношение к монастырским вотчинам и еретикам сделали борьбу неизбежной. Сам преподобный Нил воздерживался от полемических посланий, как и вообще от участия в политической жизни. За него писали ученики, особенно Воссиан Косой, с большой страстностью. Иосиф, переживший Нила, показал себя неутомимым полемистом. Обе стороны старались привлечь на свою сторону власть. Иван III не был расположен казнить еретиков, и сам он и его преемник подумывали о секуляризации монастырских вотчин. Это объясняет покровительство, которое Василий III долго оказывал Воссиану, жившему в Москве на Симонове, и по своей высокой боярской родовитости, вхожему во дворец. Победа осифлянам досталась недешево, но перспектива потерять имущество вооружила против заволжцев не одну волоколамскую партию, но и огромное большинство русской церкви. Великий князь не мог противиться этому господствующему настроению. В конце концов он пожертвовал Воссианом, который был осужден на соборе 1531 года по обвинению в богословских промахах, которые были превращены в ереси. Еще ранее Воссиана, в 1525 году, был осужден Максим Грек, заезжий с Афоном монах, православный гуманист и писатель, с которым забрезжилась была и погасла возможность возрождения на Руси православной культуры, умиравшей в Византии. Максиму вменили в вину неточности его переводов. За этими обвинениями стояла месть человеку, который разделял взгляды нестяжателей – и обличал внешне обрядоверческое направление русского благочестия. После 30-летнего заточения по русским монастырям Максим скончался у Троицы Сергия, где он и чтился местно как святой за невинно перенесенные им страдания. Осудивший Максима и Воссиана митрополит Даниил был сам из игуменов Волоколамского монастыря и учеников преподобного Иосифа. Преданностью великому князю и безоговорочной защитой его интересов, которая не останавливалась перед нарушением ни канонов, ни нравственных обязательств, он сумел сделать себя необходимым. С ним осифлянское направление утверждается в Москве. Волоколамский монастырь сделался рассадником епископов для всей России, подобно древнему Киево-Печерскому и Сергиеву. Легкая победа осифлянства определилась, конечно, не одними экономическими интересами церковного землевладения, но и общей сродностью, созвучием этого направления государственному делу Москвы с ее суровой дисциплиной, напряжением всех общественных сил и закрепощением их в тягле и службе. Настоящему разгрому заволжцы подверглись лет через 20 после первого удара. На этот раз они поплатились не за свое отношение к вотчинам, а за отношение к ереси. Еще в начале столетия они давали у себя убежище гонимым еретикам, движимые, конечно, не сочувствием к их учениям, а нежеланием участвовать в пролитии крови. Ересь жидовствующих всколыхнула вокруг себя волны рационалистического движения. Многие подозреваемые в ереси грешили лишь вольномыслием или критическим направлением ума, но в этом же обвиняли и самого Нила. Ученики его не имели никакого желания производить духовный суд и принимали всех, приходивших в их скиты. В 50-х годах в Заволжье было открыто гнездо ереси. Среди обвиняемых монахов был один настоящий еретик – Феодосий Косой. Другие были повинны в разного рода свободомыслий. В числе осужденных был троицкий игумен Артемий, который, бежав в Литву, показал себя стойким борцом за православие. Привлекался к дознанию и Феодорит, просветитель лопарей, которому князь Курбский, духовный сын его, человек, несомненно, православный, составил настоящее житие. При митрополите Макарии в 1553-54 годах в Москве было осуждено на заточение вместе с двумя настоящими еретиками, Башкиным и Косым, много заволжцев. Несколько лет продолжались розыски в северных скитах. Следует предполагать, что в результате много старцев разбрелось по глухим местам Вологодским и Поморским, и старые очаги пустынного жительства вокруг Кирилловой обители запустели. Это было настоящим разгромом целого духовного направления и без того подавленного церковным торжеством осифлянства. Примечательна и сама история посмертного почитания основателей обоих направлений. Преподобный Иосиф был канонизован в конце XVI века три раза к местному и общему почитанию, 1591 год. Авторитет его стоял непререкаемо высоко уже в середине века. Он чтился москвичами выше всех других новых чудотворцев и в XVII веке в московской небесной иерархии занял место непосредственно за преподобными Сергием и Кириллом. Нил Сорский вообще не был канонизован в Москве, хотя знаком уважения к нему была задуманная Грозным постройка в его ските каменной церкви. Мы вообще не знаем, когда именно произошла его местная канонизация, в конце XVIII или в XIX веке. Она совершилась неприметно в силу возросшего его почитания в новое время и санкционированы Синодом в верном месяцесловии 1903 года. Оба направления церковной жизни XVI века нашли свое отражение и в житиях современных святых. Они далеко еще не изучены, не изданы, но исследование Кодлубовского дает возможность проследить и в XVI веке те же два типа русской святости, что и в XV. В ряде случаев, однако, мы не можем причислить святого к определенной школе, по недостаточной ли конкретности биографии или по самому характеру, умеренному, среднему, духовного пути подвижника. Можно отметить одно – направление, восторжествовавшее в жизни и в иерархическом строе русской церкви, далеко не торжествует в лике ее святых. Здесь можно наблюдать скорее обратное соотношение. К святым осифлянского направления можно причислить с уверенностью лишь Даниила Переяславского и Герасима Болдинского. Никто из непосредственных учеников преподобного Иосифа не был канонизован, но Даниил, год кончины 1540-й, постригся в Боровском монастыре при Пафнутии и был, следовательно, содругом Иосифа по духовной школе и учителем Герасима Болдинского. Его богатое фактическим содержанием житие рисует святого с отроческих лет преданным суровой аскезе. Подражая Симеону Столпнику, мальчик стянул свое тело под одеждой веревкой от лодки. Родители недоумевали о причине болезни сына, пока не обнаружили смрад исходящий и плоть гниющую. Другая его черта, тоже навеянная древней аскетической литературой, никто не мог уговорить его мыться в бане. Эту строгость к баням святой проявил впоследствии и в своем монастыре в бытности игуменом. После 12 лет в Боровске Даниил возвращается в Переславль и живет здесь в разных монастырях, взяв на себя особое служение – погребение умерших нечаянной смертью. Основав свой собственный Троицкий монастырь, он показал себя игуменом строгим и очень внимательным к распорядку монастырского быта. Однако аскетическая суровость его юности значительно смягчилась. Монастырь свой он поставил, подобно Иосифу, в тесную зависимость от московских великих князей, которые именуются в житии царями. Даже основание новой обители объясняется царским повелением, на что у Даниила имелись и практические соображения. «Аще не в царском имени будет тая церкви, ничто же по нас успеется, кроме оскудения». Василий III назначает ему в старости преемника и делает его крестным отцом своих сыновей. Герасим Болдинский, год кончины 1554, постригся 13 лет у преподобного Даниила и 20 лет был его благоговейным учеником. Житие в сильных выражениях рисует его аскетические подвиги. Его пощение, вкушал пищу через день или через два, его благопротяжную молитву на всю ночь до заутрени, его выносливость к стуже и зною, которыми он обуздывал буяга и дивиега зверя, плоть свою. Потом, с благословения игумена, он ушел в пустыню, но не в Заволжье, а в смоленские пределы, где живет в диком лесу, много терпя от бесов и лихих людей. Рассказывается о кузовце, который преподобный повесил при дороге, чтобы проходящие клали милостыню для неведомого им пустынника, от которого ворон, кстати, любимая птица Пафнутия Боровского, отгонял зверей. Через два года Герасим основал свой монастырь на новом месте в Болдине, в 15 верстах от Дорогобужа, и, сходя на поклон к царю Василию III, получил от него богатую милостыню. Если в молодости Герасим, по-видимому, имел влечение к пустынному житию, то впоследствии он показывает себя неутомимым строителем монастырей и организатором киновий. Всего он построил 4 обители – в Болдине, в Вязьме, на Жиздре и на Днепре – Сверков, во главе которых ставит своих учеников. Биограф святого, игумен Антоний, передает его предсмертное поучение братьев. Оно всецело совпадает с законом или завещанием, которое оставил после себя преподобный. Эти наставления и этот закон касаются монастырской дисциплины и выдержаны в духе Иосифовой духовной грамоты. У Иосифа же Герасим заимствует институт 12 соборных старцев, с которыми игумен делит свою власть. Видное место в житии и в посмертных чудесах занимают наказания обидчиков монастыря и хулителей святого. Однако почти во всех случаях святой прощает раскаявшихся и исцеляет их. Самое суровое наказание постигает крестьян, которые травили собаками проходивших монахов. Герасим предсказывает падеж скота в этой деревне, да не к тому унижают иноческий чин. От святых Иосифовой, или точнее Пафнутьевой школы, переходим к ученикам преподобного Нила и заволжцам. Двое из учеников Нила были канонизованы – Кассиан Учимский и Иннокентий Комельский. Первый был родом грек, в мире князь Манкубский, который, постригшись в Ферапонтовом монастыре на Белоозере, основал свой собственный Учимский монастырь в 15 верстах от Углича, 1504 или 1509 год. Иннокентий Хлебинин был любимым учеником Нила, спутником его странствий по святым местам Греции. Оставив скит преподобного Нила, он ушел в Комельский лес в Вологодской губернии, где после долгого пустынножительства основал скит для своих учеников. Своей рукой он переписал Нилов устав, снабдив его своим надсловием и пристижением. Скончался он задолго до смерти своего учителя, в 1491 году. Подробное житие его погибло вместе с житием Нила от татарского разорения в 1538 году. Но и в его краткой редакции видим истинного ученика Нилова. Нравом смирен и образом кроток, и в божественных писаниях трудолюбие поучашися, и всем умом испытующе. Другой великий комельский подвижник Корнилий, год кончины 1537, в своем уставе и в своей жизни сочетал черты Нилова и Иосифова благочестия с преобладающим влиянием Нила. Можно было бы говорить об эклектизме его направления, если бы житие его не давало образ большой цельности и самобытности. Ростовец родом, он вместе со своим дядей 12 лет ушел в Кириллов монастырь, где и постригся. В Ериге и тяжелые труды, кто не знает кирилловские хлебни, не мешали ему заниматься списыванием книг. К преподобному Кириллу и его обители он относился всю жизнь с благоговейным уважением. Духовное странничество, один из первых примеров которого явил на Руси Корнилий, привело его сначала в Новгород, к архиепископу Геннадию, другу Иосифа, потом через Тверские монастыри в Комельский лес. Лишь на 60-м году жизни, после многих трудов и опасностей, отшельник соорудил первую церковь во имя введения для своих учеников. Однако не скит, а киновию строил Корнилий на старости лет со строгим общежитием и уставом. Для своей киновии Корнилий не искал сел и имений, сам с монахами неустанно корчевал и распахивал девственный лес. Его трудовые подвиги переносят нас в обстановку русских монастырей XIV века, недаром некоторые эпизоды, повалившиеся дерево, пожар хвороста, кажутся списанными с жития святого Кирилла. Великий князь Василий Иванович почти насильно заставил его принять угодья и деревни. Во время голода монастырь мог кормить нуждающихся и даже воспитывать покинутых младенцев, подобно Володскому, но не по Иосифову и не по хозяйственному подает милостыню Корнилий. По два, по три раза каждому из убогих, которые хотят обмануть его. Ученики протестуют, но явившийся ему во сне Антоний Великий, патрон одной из монастырских церквей, одобряет его непрактическую щедрость. В житии рассказывается немало случаев о проступках и даже преступлениях монахов и мирян. Никогда Корнилий не бывает строг в наказаниях. Когда он велит выбросить на дорогу хлебы, испеченные без благословения, он повторяет лишь преподобного Феодосия Печерского. Прощает он и разбойников, и даже двух своих монахов, которые подстерегали его, чтобы убить. Блаженный же поучи их, утеши и прости им грех. Строитель киновии, он тосковал о безмолвии, и несколько раз оставлял свой монастырь, чтобы с учеником своим Геннадием спасаться в Костромских лесах, где принялся строить новый скит. Удалялся он и в Кириллов, думая в родной обители окончить свои дни. Но комельцы сумели найти высокую руку против своего беглого игумена. Они всякий раз обращались к великому князю, и тот принуждал святого возвращаться в свою обитель. Напрасно Корнилий ссылался на старость и немощь или пытался спастись тайным бегством. Скончался он в Комельском монастыре, которому оставил и свой известный устав. Устав этот, состоящий из 15 глав, самым предисловием говорит о двойных его источниках – Ниле и Иосифе. Начав со слов Нила, что пишет он для едиправной братьей, а не для учеников, ибо «Един у нас учитель», Корнилий кончает словами Иосифа о строгой ответственности настоятеля за своих подвластных и об ожидающих каждого посмертных мытарствах. Самые главы устава в значительной части повторяют установление Иосифа, касающиеся распорядков церковной молитвы, трапезы и келейной жизни. Последние главы о послушниках Корнилий добавил из собственного опыта – и через весь устав провел свою главную мысль о нестяжании. учительные наставления его, внесенные в житие, проникнуты всецело духом сорского пустынника. Такова его беседа на вопрос учеников, что есть любовь, и кая заповедь глаголиши храните. Корнилий отвечает по Евангелию о любви к Богу и ближним. За кротостью его и любовью живет углубленное понимание духовной жизни, выработанное в Заволжской школе. Он учит «сердце храните умную молитвою от скверный помысл». Впрочем, положительных сведений о мистическом направлении преподобного Корнилия мы не имеем. Кажется, что в своем стремлении соединить духовный идеал Нила с социальным Иосифа, Корнилий возвращается к далекому образу преподобного Кирилла, восстанавливая цельность его служения, но обогащенную в двойном опыте позднейшего киновидства и скитничества. Эта широта направления преподобного Корнилия обусловила влияние его обители и устава. Еще при жизни преподобного шесть учеников его основали монастыри по русскому северу, седьмой по его смерти. Большинство их было причислено к лику святых. Из них Геннадий, год кончины 1565, вместе с Корнилием трудился над основанием Костромского и Любимоградского монастырей. Ему преподобный как бы завещал свою кротость. Геннадий любил беседовать с крестьянами в полях и ночевал в их избах, не уставая поучать их, черта необычная в русских житиях. Кирилл Новоязерский, год кончины 1532, унаследовал от Корнилия любовь к странничеству. 20 лет он бродил по Северной Руси, по лесам и городам, босой в рубище, никогда не ночуя под кровлями, но по преимуществу на церковных папертях. Потом основал свой монастырь на острове посреди Нового озера, 30 верстах от Белозерска. Его образ по житию представляется несколько более строгим в сравнении с его учителем. Многочисленные чудеса, запись которых велась и в XVII веке, свидетельствуют о широком народном его почитании. Его чтил и Грозный, ему приписывают предсказания о бедствиях смутного времени. В XIX веке он заслонил в народном почитании древнего Кирилла. Новгородская область в XVI веке продолжает давать великих подвижников, многие из которых идут на Поморский север. Для большинства мы лишены возможности установить направление их духовной жизни. Преподобный Александр Свирский, постригшийся на Валааме, основал свою обитель близ реки Свири. Мы знаем, что он пребывал в отношениях духовной любви с Корнилием Комельским, которому послал одного из своих учеников. Постриженник псковского игумена преподобного Саввы Корнецкого Нил Столбенский, год кончины 1555, избрал подвиг совершенного уединения. 13 лет он скрывался в ржевских лесах, пока стечение народа не заставило его переселиться на озеро Селигер, на остров Столбенский или Столобенский, давший ему его прозвание. 27 лет спасался он в своей келье, не имея никаких учеников. Он не построил даже часовни, пример чрезвычайно редкий среди русских подвижников. Молился перед иконой Божией Матери и кадил ей. В его келье были водружены два костыля, на которые он опирался во время сна, не зная постели. Вот все, что могли рассказать о нем окрестные жители, от которых святой перенес немало зла. Два раза они даже выжигали бор на острове, чтобы выгнать пустынника. Лишь много лет спустя на острове основался монастырь. Житие преподобного Нила написано, по просьбе столбенцев, в Болдинском монастыре святого Герасима. Может быть, отсюда некоторая суровость, окружающая неясный для нас облик селигерского отшельника. Исключительности его подвига соответствует и одна исключительная черта его народного почитания. В Столбенском монастыре до последнего времени продавали богомольцам небольшие деревянные статуэтки святого, пережившие общее синодальное запрещение резных икон. Никандр Псковский, год кончины 1582, тоже спасался в пустынной хижине и не основал обители. Он начал лесную свою жизнь даже ранее пострижения, совсем в юном возрасте. Но уединение его прерывалось годами монашеского искуса в Саввином Крыпецком монастыре, в котором он постригся и который дважды оставлял из-за несогласий с недовольными строгой дисциплиной и завистливыми монахами. Яснее других для нас облик преподобного Антония Сийского, год кончины 1558. Новгородский крестьянин, он ушел из мира овдовев, уже в зрелых летах. Он не искал пострижения в какой-либо знаменитой обители, но постригся в одном из северных каргопольских монастырей. Походив по дикому северу, среди болот и озер у самого Студеного моря, он, наконец, основал свой монастырь по речке Сии в Холмогорском уезде. Неутомимый труженик, он много пролил пота на скудной, неродящей северной земле, любил и ловить рыбу в уединении, отдавал себя на съедение болотным комарам, подвиг преподобного Феодосия, который восстановлен на севере Александром Свирским. Любитель пустыни, он оставил свой монастырь на попечение поставленного им игумена, хотя перед кончиной должен был вернуться по требованию братьев. Этот пустынник, забравшийся в такую глушь, тем не менее нашел нужным войти в сношение с Москвой, посылая Василию Третьему просить разрешения строиться на государевой земле. Внушал своим монахам молиться о даровании наследника великому князю. Перед смертью завещал молиться о царе Иване Васильевиче и всех начальниках русской земли. Не отказывался он и от владения селами. В поучениях, переданных в житии, и в его сохранившемся завещании он наряду с соблюдением устава общежития есть заимствование у Корнилия Комельского, настаивает больше всего на братской любви и кротости. Эту же кротость и смирение он проявлял и в своей жизни. «Ниже жезла своего пастырского в руки взимаши». Быть может, не случайно его завещание много заимствует из одной грамоты преподобного Кирилла. Как ни смутны для нас образы северных подвижников XVI века, но некоторые общие наблюдения уже напрашиваются. Мы видим соединение черт благочестия Нила и Иосифа, при котором, однако, стираются резкие выдающиеся черты — суровость Иосифа и умная молитва Нила. Умеренная уставная строгость и братская любовь возвращают последних древних русских святых к исходной точке, к Белозерской обители Кирилла. Именно Кирилл, а не преподобный Сергий, разница в градации смирения и строгости, отпечатлевается всего отчетливее в северных русских киновитах. Но после мистического углубления заветов преподобного Сергия возвращение к преподобному Кириллу невольно вызывает мысль о некоторой исчерпанности духовных сил. XVI век в русской церкви уступает XV бесспорно в том, что составляет сердце церковной жизни в явлении святости. Тем, кому эта оценка покажется субъективной и неубедительной, предлагаем другой критерий, статистический, как ни странным кажется его применение к духовной жизни. Нельзя обнять в числах реально действующую в мире святость, но можно учесть церковную канонизацию святости. А между этими величинами как-никак существует соответствие. В послемакарьевскую эпоху до XVIII века канонизационная политика русских иерархов не изменилась. Канонизовали часто и охотно не только древних святых, но и новейших. И вот, следя за списками канонизованных святых XVI и XVII веков, мы воочию наблюдаем утечку святости. Возьмем хотя бы списки Голубинского, они далеки от полноты, но по ним можно судить об относительном значении цифр. Берем в этих списках только имена преподобных, монахов, и в соответствующие периоды времени помещаем годы кончины. Тогда на первую половину XVI века падает 22 святых, на вторую — 8. на первую половину 17-го – 11, на вторую – 2. В 17 веке убыль идет резко и равномерно. По четвертям 17 века соответствующие цифры дают 7, 4, 2, 0. Если от цифр обратиться к личностям, то за исключением троицкого архимандрита Дионисия, знаменитого и в политической, и в культурной истории России, имена последних подвижников Древней Руси уже немы для нас. Это все местно чтимые угодники, от большинства которых не осталось даже житий. Все они жили и подвязались на севере, в глуши, уже ничем не связанные с той Москвой, которая до середины XVI века постоянно видела в своих стенах и дворцах захожих подвижников. Василий III и даже Иван Грозный имели возможность беседовать со святыми. Для благочестивого Алексея Михайловича оставалось только паломничать к их гробницам. В краткой истории русской святости не найдется места для преподобных последнего допетровского столетия. Святые миряне еще задержат наше внимание. Но в сущности эта святая наша история завершается к концу XVI столетия. Роковой гранью является середина XVI века. Еще вторая четверть столетия обнаруживает большие духовные силы. Первая – 9 святых, вторая – 13. Но к середине века уходит из жизни поколение учеников преподобных Нила и Иосифа. Ноль святости в последнюю четверть 17 века, юность Петра, говорит об омертвении русской жизни, душа которой отлетела. На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости, пути культуры. Петр разрушил лишь обветшалую оболочку Святой Руси. Оттого его надругательство над этой старой Русью встретило ничтожное духовное сопротивление.